Глава 22. Отцовство. «Конечно, я меняю подгузники сыну. Это не самое мое любимое занятие, но я это делаю. С большой радостью хочу сообщить, что я недавно стал отцом мальчика. По договоренности с матерью малыша, которая предпочитает остаться неизвестной, сына буду я воспитывать один. Другой информации в отношении этого вопроса предоставлено не будет, и я прошу всех уважать мое право на личную жизнь и жизнь ребенка, по крайней мере, в таких вопросах». 3 июля 2010 года Криштиану Роналду объявляет на своей странице в Facebook и в Twitter, что он стал отцом. Номер 7 Реала шокировал мир этим заявлением, которое он сделал через несколько дней после выбывания Португалии из гонки за Кубок мира. Это стало настоящим сюрпризом для всех. Никто не знал, что Роналду находится с кем-то в длительных отношениях. Последние фотографии, на которых Роналду запечатлен с женщиной, были сделаны в мае, когда папарацци засняли Роналду с Ириной Шейк на борту роскошной яхты у Корсики. Но Ирина не была беременной, и, кажется, ее не очень потрясло рождение у КР-7 сына. В день, когда новость облетела земной шар, модель опубликовала на своей странице в Facebook и в Twitter следующее. «Зачем ты это сделал? У тебя ребенок от другой женщины, а я об этом ничего не знала. Ты разбил мне сердце. Спасибо, что заставил меня плакать». Но это сообщение – подделка. Русское модельное агентство сделало заявление, чтобы положить конец всем спекуляциям. «К сожалению, некоторые занимаются тем, что создают поддельные профили и публикуют поддельные сообщения. Мисс Шейк временно заблокировала свой аккаунт в Twitter, пока все эти слухи не улягутся». Но не это заявление ставит точку в обсуждениях. Пара по-прежнему ярко проявляет свои чувства на публике. Очевидно, что их отношение событий не затронуло. После того, как Криштиану сделал заявление, что он стал отцом, пару видели вместе в Нью-Йорке. Футболист ходил по магазинам и отдыхал, а его девушка в компании с другими моделями наслаждалась нью-йоркской ночной жизнью. Видели, как они вдвоем нежатся в бассейне отеля «Манхэттен» и обедают в дорогом ресторане. Фотографии и другие источники подтверждали, что они все еще вместе и что между ними нет секретов и недопонимания. А что же с ребенком? Он находился в Марина де Веламора в Алгарве под присмотром матери Роналду Долореш. Здесь проводила лето его сестра Катя. Она рассказала. «Криштиану очень счастлив. А какой отец не был бы счастливым?» И по поводу ребенка она добавила. «У него темные глаза и каштановые волосы, как у отца. Он очень спокойный, только ест и спит». На португальском телевизионном канале РТП сказали, что его назвали Криштиану-младший. При рождении мальчик весил 4,3 килограмма, его рост составлял 53 сантиметра. Он родился 27 июня, через два дня после того, как отец сыграл в Южной Африке против Кот-д'Ивуара. Это все полезная информация, но португальскую прессу и британские таблоиды интересовало другое — личность матери ребенка. Кто она? Почему она отказалась от опеки над ребенком? Теории и догадки множились. Португальская ежедневная газета «Diário de Notícias» заявила, что ребенок был зачат искусственным путем в прошлом году в Сан-Диего. Его выносила суррогатная мать-американка. Как раз в это время футболист отдыхал в Калифорнии, где его засняли фотографы, когда он праздновал с Пэрис Хилтон подписание контракта с Реал Мадридом на частной вечеринке в Лос-Анджелесе. В газете писали, что Долореш, Катя и вторая сестра Криштиану Эльма приехали в Штаты, чтобы уладить юридические вопросы, которые позволят им забрать ребенка в Португалию. Журналисты таблоида Correio da Manhã напишут, что Криштиану Роналду заплатил матери ребенка, чтобы она отказалась от ребенка. Засан будет утверждать, что ему пришлось выложить целых 16 миллионов евро за молчание матери и отказ от прав на ребенка. Но это одна теория. В других португальских газетах напишут, что ребенок появился в результате одного единственного случайного свидания и что молодая мать ребенка не хочет иметь с ним ничего общего. На этом мыльная опера не закончилась. 6 месяцев спустя Дели Миро сообщит, что личность матери ребенка Роналду раскрыта. В информации таблоида это 20-летняя студентка из Лондона. Эту теорию поддержала бывшая девушка Криштиано Нерейда Гальярдо в интервью испанскому телевидению. Модель с Майорки рассказала, что девушка связалась с ней на Facebook за несколько месяцев до рождения ребенка и заявила, что она беременна от Криштиано. Некоторое время спустя в прессе девушка заявила, что сожалеет о том, что отказалась от опеки над ребенком и что готова бороться, чтобы вернуть его. Источники, по их заявлениям, близкие к девушке, рассказали СМИ. «Она будто продала свою душу. Она живет как миллионер, но она никогда не сможет рассказать ни близким, ни друзьям, что произошло. И от этого она чувствует себя очень одинокой». Но история получила новый поворот. В интервью The Sun Катя Авейро немного прояснила ситуацию. «Нет никаких звонков от женщины. Нет никакой матери. Ничего. Мать умерла. У ребенка нет матери. Ребенок наш. Я не собираюсь рассказывать, как он появился на свет. Но я гарантирую, что это ребенок моего брата. Мой племянник. Наша кровь и плоть. Моя мама сейчас его мама. Именно она присматривает за ним 24 часа в сутки». На первых фотографиях маленького Криштиано, опубликованных на эксклюзивных правах в португальском журнале TV Mains, мальчик был на руках у бабушки. Лицо ребенка пикселизировано, но по его темной коже и характерным чертам можно понять, что он похож на отца. Мать Криштиано Долорес ухаживает за внуком в доме сына в Мадриде. 8 декабря она впервые берет его на Бернабеу на матч, в котором играет отец. Роналдо уже посвящал сыну несколько голов, но сегодня особый случай. Реал играет с Асером в групповом матче Лиги чемпионов. На 50-й минуте он забил 2-й гол, а затем изобразил, будто сосет соску и указывает в направлении своей частной ложи. Камеры устремляются на мальчика, и в этот момент он становится центром внимания всего стадиона. На него устремлены взгляды всех болельщиков. Вскоре после этого номер 7 Реала нарушил молчание в отношении своего сына, и в интервью Реал Мадрид ТВ рассказал о своих впечатлениях от отцовства. Он признался, что это событие сильно его изменило. «Это другой тип ответственности. Я все еще учусь. Это сложно описать словами. Просыпаться утром и видеть кого-то, кто плоть от твоей плоти, это удивительно. Это особенный период в моей жизни. Можно сказать, что я очень доволен. Я всегда счастлив, когда дела идут хорошо. В семье, в клубе, у друзей». Он признался, что в практическом плане он без проблем справляется с ролью отца. «Конечно, я меняю подгузники сыну. Это не самое мое любимое занятие, но я это делаю». Он размышляет о будущем, о возможности завести еще детей, о браке и о том, кем бы он хотел, чтобы стал его сын, когда вырастет. «Я бы очень хотел, чтобы он тоже играл в футбол и стал моим преемником. Но посмотрим, что будет. Мой сын станет тем, кем захочет». И он добавил, что хотя сын засыпает без проблем, однажды, когда у него был матч, мальчик плакал весь день, а успокоился только тогда, когда увидел, что папочка забил гол.